Иногда, когда он достаточно надолго закрывал глаза, то видел сны. Они не были особо удивительными. В них не было потрясающих приключений и ярких людей, никаких русалок на дне моря или островов из конфет, как у одного идиота. Нет, там, в этих снах, была женщина. У нее были вьющиеся пшеничного цвета волосы и теплые, голубые глаза, как у него. Иногда эта женщина выглядела усталой, иногда она злилась, часто тяжело вздыхала и утомленно терла лоб. Она не была ангелом или сказочным созданием совершенной красоты, в ней не было чего-то особо поразительного, но когда эта женщина смотрела на него, то всегда счастливо улыбалась, будто одно его присутствие делало ее счастливой, будто в самом его существовании был драгоценный для нее смысл. Он никогда не мог понять, почему женщина из сна так на него смотрела во сне. Он был очень маленьким и постоянно все ломал. Его эффективность и польза для женщины равнялись абсолютному нулю. Можно даже сказать, что он вредил ей. Но эта теплота в ее глазах, эта мягкая улыбка никогда не исчезали. В моменты отдыха от бесконечных тренировок, он просто сидел и с болезненной сосредоточенностью перебирал истлевающие осколки своих сновидений. Там, в этих снах были звери, и они были ранены люди, лица которых он не мог разобрать, постоянно приводили к женщине этих раненых существ. Она давала им лекарства и перевязывала раны. Судя по обрывкам снов, он сделал вывод, что женщина была ветеринаром, и что она очень любила птиц. Иногда, после бури или сильного ветра, женщина сама выходила из дома и искала раненых в буре птиц. Она приносила их в дом и очень бережно осматривала их крылья. В такие моменты женщина выглядела очень серьезной. «Крылья очень важны для птиц, Итан», — сосредоточенно говорила женщина, осматривая раненую чайку. «Если птица сломает лапу, то сможет выжить. Но если будет ранено крыло, то она никогда больше не сможет летать. А птица, что не может летать, никогда не сможет выжить в этом мире», — грустно говорила она. Иногда ей не везло, и найденные птицы теряли важные перья или повреждали крылья так, что никогда бы не смогли больше летать. Тогда она относила их в пристройку у дома и ухаживала за этими навсегда покалеченными созданиями. Она не могла оставить их умирать от голода и жажды, поэтому решила заботиться о них. Если она не могла прервать их мучения, то должна была взять ответственность за их благополучие. Она часто говорила бесполезному малышу: «Если ты решил вмешаться в чью-то жизнь, если ты решил взять на себя ответственность за кого-то, то ты не можешь бросить их на половине пути. Ты должен быть с ними до конца, Итан». Так или иначе, он был слишком мал, чтобы помогать женщине в ее работе. Он просто сидел рядом и больше мешал, запутываясь в бинтах и размазывая ценные мази. Иногда она говорила ему, что за животное лечит и что именно делает. Не то, чтобы маленькое существо понимало ее речь. Не тогда. Она никогда не злилась на его очевидную некомпетентность и бесполезность. Это была одна из многих вещей, которые он не мог понять в этой странной женщине. Ее слова были глупыми, но ее действия были еще глупее. Зачем она специально искала раненых животных, чтобы взвалить на себя бремя по уходу за ними? Никто бы не поблагодарил ее за это, никто бы не заплатил ей за это. Этих жалких, покалеченных существ нельзя было использовать, их нельзя было продать. Это было бремя, которое никто не заставлял ее брать, но она делала это. После каждой бури, после каждого шторма она поднимала маленького, бесполезного мальчика, привязывала его к своей спине и шла на каменистый берег в поисках раненых птиц. В его жизни были сны, которые он не мог понять. В этих снах была женщина, которая не могла существовать, нет, которая перестала существовать. Он помнит тот день, когда теплота навсегда ушла из ее глаз. Да не сон, не видение, на грани пробуждения, воспоминание. Он помнит, как она прервала его мирный сон, резко схватив его маленькое тело и прижав к своей груди. Он помнит ее лицо, искаженное ужасом и гневом. Он помнит, как заплакал, как всегда бесполезный и жалкий, и как она постаралась улыбнуться, несмотря на ужас, плещущийся в ее взгляде. Она сказала, что все будет хорошо. Она сказала, что защитит его. Маленький, жалкий, он успокоился, полностью поверив в слова этой женщины. Тогда он еще не знал, что взрослые умеют лгать. Он помнит, как она выпрыгнула в окно и побежала в сторону леса. Он помнит, как в воздухе раздался странный, жуткий свист, и как она вскрикнула, тяжело повалившись на землю. Он помнит тот тяжелый, металлический запах и странное, липкое тепло, начавшее расползаться по его груди. Он помнит, как она сжала его крепко, крепко и начала ползти в сторону леса. Он помнит, как рядом с его лицом опустился тяжелый, черный сапог, вдавливая пальцы женщины в землю. Он помнит тот жуткий хруст и болезненный стон женщины. Он помнит, как его вырвали из ее теплых рук. Он помнит ее полные ужаса глаза, ее полный отчаяния крик. Он помнит, как рядом с ним сверкнул меч и тяжело опустился на хрупкую шею женщины, с мерзким хрустом перерубая ее напополам. Это был первый раз в жизни жалкого, беспомощного существа, когда женщина смотрела на него взглядом, полным ужаса и отчаяния. Это был последний раз в жизни существа, когда эта женщина на него смотрела. Маленькое, бесполезное существо не могло понять, что только что произошло. Оно начало плакать и тянуться к женщине, но черная тень в ботинках встряхнула его так сильно, что он до крови укусил язык. Маленькое существо не понимало, что происходит. Оно было напугано, ему было больно, а женщина неподвижно лежала на земле, даже не пытаясь подняться и помочь ему. Он был бессилен, он был напуган. А потом он увидел, как одна из черных теней зажигает факел и бросает его в дом женщины. Спустя несколько секунд, брошенный огонь загорелся сильнее, начав поглощать единственное безопасное место, что знало маленькое существо, вместе со всеми живыми существами, все еще запертыми внутри. Последним, что он помнит, были их жуткие крики от боли сгорающего заживо тела. Последним, что он помнит, были крики запертых в пристройке птиц, что сначала потеряли способность летать, а потом были преданы человеком, который самодовольно решил спасти их жизни. Это было его самое яркое и самое раннее воспоминание. Это была бесценная память, что дала ему самый важный урок, который был выжжен в его душе навсегда. Если ты решил вмешаться в чью-то жизнь, если ты решил взять на себя ответственность за кого-то, то ты не можешь бросить их на половине пути. Ты должен быть с ними до конца, так или иначе. Иногда он думал, что если она решила заботиться о нем, то почему тогда оставила его? А если у нее не было сил, чтобы остаться, почему она своими руками не прервала его жалкое, бесполезное существование? Почему, в те несколько минут бешеного бега, когда она понимала, что никогда не сможет убежать, она продолжала крепко прижимать его к своей груди? Он редко испытывал сильные эмоции. Лишь несколько людей были достаточно важны, чтобы тратить на них такую выматывающую вещь. Но эта женщина, которую он едва помнил скорее видение, чем человек, всегда вызывала в нем самые яркие чувства. Он ненавидел ее. Он всей душой ненавидел женщину, которая должна была оставаться рядом, но бросила его в этом аду, называемом жизнью. Он ненавидел ее глупость, ее теплоту, ее улыбку. Он ненавидел то, как сильно она любила то жалкое, бесполезное существо, из-за которого она умерла. В 42 ненавидел глупых людей, берущих на себя больше, чем они могут вынести. Он ненавидел идиотов, которые заботятся о тех, кто должен стать причиной их смерти. И больше всего он не выносил людей, не способных перешагнуть через других ради своего выживания. Да, в 42 очень сильно ненавидел ее. 31. Очень сильно. Итак, как-то отстраненно подумал Джей, вот и конец. Рядом с ним стоял номер один в списке успеваемости, самый старший из кадетов и, как часто говорила кошка-воровка Нами, машина смерти во плоти, в 42 собственной персоной. Джей глубоко вздохнул и мысленно поблагодарил свою предусмотрительность. Ки и Зет прятались в ближайшем доме, поэтому у них есть шанс выжить. М вторая в списке, у нее есть хорошие шансы отбиться от атаки, а Джей в этот момент замотанный в шарф парень слегка поежился. Джею неоднократно сообщали, что он отвратительно разбирается в людях, и Би не хотел его убивать. Раньше, снайпер бы даже внимания на такие слова не обратил, но после М он готов поверить во что угодно, буквально, во все. Если завтра кошка-воровка скажет, что главный инструктор пылал к нему истовой, чистой любовью, то Джей поверит, потому что очевидно он ни хрена не разбирается в людях, вообще. Может показаться, что Джей довольно долго стоял и обдумывал свои низкие социальные успехи, но на самом деле, прошла всего пара секунд. За эти секунды, синеволосый бугай успел повернуть голову и прохрипеть что-то про шарф. Луффи нахмурился и встал в боевую стойку, а Би тело Би смазалось, и через мгновение его кулак встретился с прикладом винтовки, который снайпер заблокировал сокрушающий удар по синеволосому амбалу. Джей невольно нахмурился от силы удара и поблагодарил отца, специально укрепившего Винни. Если бы не модификация, то на этом верному оружию Джея пришел бы конец. Би был сильным. Нет, не так, Би был сильным. Он всегда был самым сильным из них, и именно поэтому Джей не хотел с ним драться. Его часто ставили в спарринге с номером один, по совершенно непонятной снайперу причине, и охотнику ни разу не удалось победить, даже когда у него было преимущество в расстоянии. На винтовку Джея опустилось еще два сокрушающих удара. Парень выдохнул, после чего дождался просвета в атаке и контратаковал прикладом. Би почти увернулся, лакированное дерево задело его бровь, оставив маленькую царапину. Джей на секунду замер от неподдельного удивления. Атака прошла, он просто хотел отвлечь его и провести подсечку. Би ощущался гораздо слабее и медленнее, чем обычно. К тому же что-то было не так с его глазами. В них не было его обычной злости, досады и даже сосредоточенности. Просто два тусклых голубых стеклышка, смотрящих с совершенно невыразительного лица. Джею это совершенно не понравилось, хотя это было не совсем верным определением его эмоций. По какой-то причине вид гениального, сильнейшего первого в таком состоянии был Джею до тошноты ненавистен. Подобное выражение на лице Би вызывало какое-то вязкое, тяжелое ощущение в животе снайпера. Это было хуже, чем слышать тот жуткий плач Зет. Это было больнее, чем видеть немые, невольные слезы М. Это было. И тут все тело Джея на секунду замерло. А вот как, все эти годы он упорно говорил, что старается ради исполнения желаний Ай. Он всегда говорил себе, что ему плевать на других кадетов, что помощь им – это обязанность, взятая в память о его подруге. И теперь какой же он жалкий лжец. Ему нужно было оправдание, чтобы любить их, потому что признать, что ему не все равно, было бы слишком больно. Джей отбил еще один необычно слабый удар и ударил прикладом в живот первого. Тот даже не поморщился, хотя Джей знал, что это должно быть очень больно. И на этом, с охотника было достаточно. Он больше не мог этого выносить. Даже если внезапная слабость Би была тактическим преимуществом, снайпер больше не мог стоять и смотреть на сильнейшего, заботливого, ворчливого, всегда немного усталого Би в таком состоянии. Но ему и не нужно. Джей изменился. Теперь ему не надо стоять и терпеть, и терпеть, и терпеть, медленно ломаясь изнутри ради возможной эффективности. Когда-то Джей решил, что может сделать выбор. И сейчас он действительно мог что-то изменить. Если все по какой-то причине считают, что Джей ответственен за состояние Би, то Джей должен это исправить. Рука охотника потянулась к шарфу и резко сдернула его с лица. «Би», — твердо сказал снайпер, — «это я, Джей, я жив», — решительно сказал снайпер, смотря прямо в блеклые голубые глаза. И тут тело Би с занесенной для удара рукой резко застыло. Все его тело будто окоченело, замерев в довольно неудобной, неподвижной позе. Синеволосый бугай неподвижно замер, Зет и Кей затаили дыхание, а стоящая в отдалении М слегка напряглась. Луффи непонимающе пялился на окружающих, не в силах постичь эпичность момента. Би медленно моргнула и еще медленнее опустил руку. «Джей», — тихим, хриплым от неиспользования голосом сказал Би. «Да», — так же тихо ответил снайпер, — «это я». На небольшой площади перед входом в башню повисла тяжелая тишина. Никто не осмеливался прервать это вязкое, как болотное тина, молчание. Джей продолжал решительно смотреть на Би. Первый молча смотрел на него в ответ. «Джей», — с уже большей интонацией в голосе повторил Би. Он окончательно выпрямился и наклонил голову, будто пытаясь рассмотреть фигуру снайпера получше. В его глазах мелькнула искра неохотного, усталого света. Он нахмурился, неохотно заставляя свой мозг думать спустя слишком долгое время. Би поднял руку и машинально потер живот, куда ранее ударил снайпер. После чего сощурился и наклонил голову в другую сторону. Большая часть дьявольских фруктов типа иллюзии разрушаются при достаточно мощном болевом импульсе, пробормотал Би, с учетом самой возможности нанести мне удар, изменений в стиле боя, что указывает на независимое развитие предположительно иллюзорного объекта, а также четкости и незамутненности в работе всех органов чувств, логично заключить, что это не иллюзия, задумчиво заключил первый. Замена также исключена ввиду силы объекта. Бойцы, специализирующиеся на имитации боевых техник, способны копировать силу только до определенного предела. Йод-31 давно превзошел этот предел. Ввиду всех этих факторов логично заключить, что передо мной стоит Йод-31, спокойно подвел итог Би. «Да», — сухо подтвердил снайпер. Фрэнки и Луффи быстро заморгали, обдумывая поступивший поток информации, точнее Фрэнки. Луффи просто моргал, за компанию. Плечи М слегка расслабились, а Кей и Зет выдохнули. И только Джей оставался крайне сосредоточен. «Да, парню часто говорили, что он не понимает людей. Да, снайперу пришлось признать, что это во многом правда. Но Джей знал Би с самого раннего детства. Даже если Би, возможно, не хотел его убивать, возможно, Джей знал, как Би тикает. «Джей», с уже большей интонацией произнес Би. И Джей знал эту интонацию. Видит Бог, он ее знал. «Би», напряженно сказал Джей, поднимая винтовку. «Джей», снова повторил Би. И теперь расслабленные плечи Эм снова невольно напряглись. Она знала эту интонацию. В голосе Би звучало искреннее, неподдельное бешенство. «Ух ты, он звучит как Эйс», — обрадовался Луффи. «Вы действительно хорошие братья». «Я не буду думать об этой фразе», — уверенно сказал Фрэнки. А потом воздух вокруг них буквально взорвался. В приклад Джея врезался удар ужасающей, нечеловеческой силы, и впервые с начала боя Джей прибег к привычной ему тактике сражения с F-42. Теперь он не блокировал удар, атаки Би были слишком сильны, чтобы осмеливаться принять их в лоб. Теперь снайпер использовал тактику отступления и отвода тех атак, от которых он не успевал увернуться. За секунду Би ударил его 7 раз. Джею удалось избежать 5 ударов и отклонить 2. Глаза Би задумчиво сощурились, и он остановился, пристально глядя на тяжело дышащего Джея. Фрэнки и Луффи остались молча смотреть в пространство, пытаясь понять, что только что произошло. «Круто», — тихо прошелестел Луффи. Парень был потрясен до глубины души. Фрэнки же наконец-то понял, почему все так сильно боялись этого парня. Он думал, что омертвелый Би был страшным. Выкиньте его мнение в окно. Страшный было не тем словом, что можно использовать для этого парня. Если бы Би сражался в полную силу с самого начала, капитан Мугивар был бы трупом. «Твоя техника стала лучше», — тем временем сказал первый, после чего сложил руки на груди, — «но это не оправдывает твое нарушение субординации», — уже более раздраженно прорычал блондин. Бровь Джея раздраженно дернулась. «И вот, мы снова здесь. Би и его отвратительный характер». Да, теперь снайпер в деталях помнил, почему был так уверен в ненависти Би. Потому что сам Би был чертовски уверен, что искренне его ненавидит и очень активно это демонстрировал. «Я не хочу умирать, сэр», — сердито ответил снайпер, зеркально отразив позу Би. Первый только фыркнул. «Ты бы не умер от пары ударов, предпоследний», — издевательски протянул Би, — «ты не настолько хилый». В глазах Джея мелькнуло явное раздражение, и он зло уставился на эту самодовольную, высокомерную сволочь, чей смысл жизни заключался в отравлении его существования. «Он так похож на Эйса», — мечтательно вздохнул Луффи. «И учитывая твое вопиющее нарушение устава, я был крайне мягок», — сердито сказал Би. «Я высший по званию и дал тебе четкие указания по поводу тайных операций. При получении задания на проведение секретной миссии, ты обязан связаться со мной, Й-31, прорычал парень. «И твое молчание — это прямое нарушение моих инструкций», — отчаянно зло воскликнул блондин. Его руки еле заметно дрожали от невыразимой ярости, тело тряслось, а в глазах отражались сильные, темные эмоции. Казалось, еще немного, и тело Би разорвется от попыток держать себя в руках. Джей еще никогда не видел первого таким отчаянно злым. Очевидно, он был в крайнем бешенстве, что Джей осмелился нарушить его, что Джей осмелился. Снайпер медленно моргнул. «О, вот как, мне очень жаль, Би», — тихо сказал снайпер. «Я не хотел причинять тебе боль», — слегка хрипло произнес Джей. И тут все тело Би замерло. На секунду его глаза снова стали совершенно пустыми, но вскоре блондин встряхнулся, и на его лице снова проявилась эта крайняя ярость. «Боль из-за тебя?» — сухо спросил Би. «Ты слишком много на себя берешь, предпоследний», — с ровной зловещей яростью произнес блондин. «И мне правда очень жаль», — продолжил говорить Джей, — «но мне придется снова сделать тебе больно». И тут Би замолчал и тупо уставился на стоящего в отдалении снайпера. Невольно глаза первого пристально осмотрели тело Джея на предмет возможных травм и следов крови. Первый делал это чисто рефлекторно, возможно, он сам не осознавал своих действий. И тогда Джей окончательно убедился в своем выводе. Он и Би, они были очень похожи. В какой-то момент они оба решили заботиться о других кадетах. И в тот же момент они оба в ужасе оттолкнули саму эту мысль в самые глубины разума, потому что в центре заботиться означало испытывать боль каждый раз, когда кто-то выходил через белую дверь. Забота шла бок о бок с ненавистью к себе каждый раз, когда ты работал на пределе для сдачи очередного теста. Джей решил сделать миссию Ай оправданием тому, что он продолжал заботиться. Би же для Би таким оправданием было первое место. Пока он был первым, то мог думать, что ему плевать. Пока он был первым, то заботиться о них было его обязанностью. А если он заботился достаточно хорошо, то сдавать бесконечные тесты с максимальной отдачей и эффективностью было разумно для всех остальных. Да, один будет исключен, но пока Би прилагает все усилия для комфорта остальных, его эгоизм, его старания были оправданы. В конечном итоге, Би был первым потому, что не быть первым сломало бы его до самого основания. Но даже у первого места были пределы. Джей не до конца понимал, почему именно его исключение сломало Би. Но в какой-то момент, первый из них достиг своего предела. Да так больше не могло продолжаться. Они больше не могли жить таким образом. Особенно Би. Первый был из тех глупых людей, что берут на себя больше, чем они могут вынести. Он был печально склонен заботиться о тех, кто должен стать причиной его смерти и, конечно, Би был не из тех, кто может перешагнуть через других ради своего выживания. Он просто не подходил на место убийцы. Только уничтожив в себе все человеческое, выключив все эмоции и уйдя в самые глубины своего разума, Би мог жить как агент СР-9. И он сделал это, потому что должен был оставаться первым. Иначе те, о ком он заботится, могли умереть. А Би просто не мог их оставить. Он просто не мог. В конце концов, он был глупым, нелогичным человеком, что бродил по территории центра после каждого шторма и искал раненых в буре птиц. Он был глупцом, который заботился о ком-то без цели получить выгоду или какое-то преимущество. Он просто был очень, очень добрым. Они, действительно, были так сильно похожи, что Джею было почти физически больно. «Би, я не был на секретном задании», — тихо сказал снайпер. «Три года назад меня исключили». В этот момент в глазах Би снова отразилась пустота. «Что?» — непонимающе переспросил блондин. «Я ушел из СР», — все так же тихо продолжил Джей. «Я ушел, чтобы найти нам другой способ жить», — сказал снайпер. «Чтобы найти другой способ жить для тебя», — печально продолжил охотник. Глаза Би оставались пугающе пусты. В них не было ни искры света. «Я не понимаю», — омертвело произнес первый. «Мне очень, очень жаль, но это единственный путь», — с тихой, но твердой решимостью произнес Джей, сжимая Винни. «Даже если ты против, даже если ты сильнее, даже если ты попытаешься меня убить, я заберу вас отсюда», — твердо сказал снайпер. Углы рта Би дрогнули, а в пустых глазах мелькнул густой, затравленный ужас. «Нет», — быстро сказал блондин, делая медленный шаг назад. «Нет, ты не можешь», — пробормотал Би. «Мы не можем, покалеченные птицы никогда не смогут снова, они не», — прохрипел первый. Джей сделал решительный шаг вперед. Его руки еле заметно дрожали. «Мы можем», — спокойно сказал снайпер. «Я смог, мы не сломаны и не покалечены, Би. Нам просто сказали, что мы такие. Но на самом деле», — продолжил говорить Джей. «Хватит», — крикнул Би. «Заткнись, просто заткнись». Джей замер. Снайпер неотрывно смотрел на молодого блондина, застывшего посреди небольшой площади. Первого трясло, он тяжело дышал и слегка покачивался, будто легкого порыва ветра могло хватить, чтобы свалить его с ног. Но это жалкое зрелище длилось всего пару секунд. Блондин глубоко вздохнул и медленно выпрямился наконец. В его взгляд вернулась присущая Би холодная, расчетливая решимость. Первый в списке окончательно проснулся. «Кто-нибудь из вышестоящих знает, что ты здесь?» — холодно просил блондин. Джей медленно моргнул. «Нет», — просто ответил он. Би задумчиво кивнул, после чего повернулся к дому, в котором прятались Кей и Зет. «Я надеюсь, вы не бегали по улице и не орали, что готовы дезертировать?» — спокойно спросил Би. Из-за окна показалось замотанное в шарф лицо. «Нет, сэр», — тихо ответил Зет. Плечи блондина стали на малую частицу расслабленнее. «Ну, это многое делает проще», — слегка устало пробормотал Би, после чего повернулся к Эм. «Тебе повезло. Судя по моей памяти и считыванию реакции агента, какой он странно к тебе привязан. Он позаботится о твоей миссии за тебя», — спокойно сообщил Би. «И с этим ситуация выходит в контролируемое поле», — пробормотал первый с удовлетворенным кивком. «Би», — спокойно сказал Джей, — «я сказал, что так больше не может продолжаться. Мы все это знаем», — холодно сообщил снайпер. Глаза Би метнулись к Джею и окинули его сосредоточенным взглядом. «Зету запретили носить одежду», — тихо сказал Джей, а потом он провалил три задания. «Он уже исключен», — ровно сообщил снайпер. «Кей не вынесет, если он умрет. А Эм странно привязана ко мне», — с легким сомнением сказал парень. «Ты вообще выключился. Ваши странности растут, вы больше не можете так жить», — безжалостно констатировал факты Джей. Фрэнки и Луффи стояли в стороне, затаив дыхание. Точнее, Фрэнки затаил дыхание, одновременно намертво запечатав Луффи рот. Доблестный капитан смертников не особо возражал. Он уже привык, что в какие-то моменты его берут в захват и не дают участвовать в беседе. Би слегка нахмурился, сосредоточенно обдумывая проблему. «Исключение Зета — вопрос решаемый», — наконец сказал первый. «Этот Алдис самодовольный дурак, помешанный на своей репутации. Нас осталось печально мало, и каждое исключение – очередное доказательство его несостоятельности. Пара нужных слов, и он с легкостью отменит собственные правила», – пожал плечами Би. «Одежда и еда тоже решаемы. Затраты на наше обслуживание гораздо меньше нашей же эффективности. Теперь мы готовые агенты, которых он официально признал как свои совершенные творения. Он не может позволить себе так просто нас убивать», — холодно заключил Би. Джей невольно вздрогнул. Би так легко говорил об этом. Именно это было самым пугающим в первом номере. В отличие от остальных, Би как-то отличался в своем восприятии мира. И в этом они тоже были очень похожи. Два странных кадета, отличающиеся от всех остальных. Два кадета, понимавших, что в их мире происходит что-то неправильное. И, как ни забавно, причины этих отличий тоже были довольно схожи. Им обоим снились странные, непонятные для них сны. К сожалению, это не означало, что они были свободны. Просто лучше осознавали стены их личной тюрьмы. В один день Джею помогли найти ключ, но Би так и остался сидеть в своей тесной, неуютной, но хорошо знакомой клетке. «А теперь ты должен уходить», — махнул рукой Би. «Скройся в том месте, где ты прятался все эти годы, и постарайся больше не делать глупостей», — устало вздохнул старший, после чего повернулся и направился к нервному Фрэнки. Внезапно его путь перекрыло дуло винтовки. Би опустил глаза и холодно на нее уставился, после чего раздраженно дернул углом рта. «Джей», — холодно сказал первый, — «это не сработает». Джей продолжал молча перекрывать ему путь. «Я верю», — наконец сказал снайпер, — «что ты сможешь все решить. Я думаю, что теперь ты сможешь все поправить, и остальные могут продолжить более-менее комфортно существовать. Ты всегда это делал», — смиренно признал Джей, — «но мое решение не изменилось. Я забираю вас отсюда», — решительно заявил охотник. В глазах Би мелькнула искра раздражения. «Наверное, ты считаешь, что если выжил снаружи, то и другие смогут это сделать», — холодно спросил первый. «Ты думаешь, что своим примером способен нас вдохновить? Так вот, это не сработает», — твердо заявил Би. «Возможно, я никогда не говорил, что все точно будет хорошо», — спокойно согласился Джей, — «но вы не останетесь в этом месте. Я не могу оставить вас в этом месте, Би. Это не жизнь, это существование», — твердо сказал снайпер. Кулаки Би сжались в приступе неконтролируемого раздражения. «Джей», — тихо сказал первый, — «один дезертир — это одна проблема. Но если уйдем мы все, даже если каким-то удивительным образом мы сможем перестать быть сломанными», — на этих словах голос первого еле слышно дрогнул, — «нам просто не позволит. Правительство задействует все ресурсы, чтобы стереть нас с лица земли», — старательно спокойно сказал блондин. «Наш единственный шанс выжить — это оставаться в СР-9. Наш самый большой шанс выжить. И я не собираюсь подвергать опасности всех порученных мне людей ради шанса на жизнь», — сердито выплюнул слова Би, после чего на его лице отразилась сложная, мучительная эмоция, и он медленно закрыл глаза. «Ты ушел, так живи. Иди и живи так, как хотел Ай. Найди смысл, ищи красоту и просто живи», — тихо сказал блондин. «Этого мне нам будет достаточно», — почти нерешительно прошептал первый. Джей крепче сжал дуло винтовки. Та не сдвинулась, продолжая перекрывать путь блондина. Во всей позе снайпера не было и мгновения колебания. Впервые с тех пор, как он увидел того человека, Джей выглядел совершенно спокойно. Он наконец-то решил. И с этим решением весь страх, все гнетущие сомнения и грызущие его внутренности тяжелой горе полностью исчезли. «Я нашел свой смысл, Би», — спокойно сказал Джей. «И как я уже не раз сказал, я не уйду», — решительно сказал снайпер. Глаза Би медленно открылись, и увидевший их Фрэнки крупно вздрогнул. Это был холодный, лишенный всякого выражения взгляд, но не тот, что был на лице блондина раньше. Нет, теперь в этом взгляде виднелась стальная решимость закаленного клинка. Теперь в нем была воля. «Тогда», — холодно сказал Би, — «как первый в списке, как вышестоящий по званию, взявший на себя ответственность за всех кадетов ниже меня, я убью тебя», — тихо, но с неотвратимой решимостью заключил первый. Часть 63. Голубятник. Фрэнки понял, что все стало очень серьезно, когда воздух буквально взорвался, и тело парня по имени Джей тяжело врезалось в стену. Ледяные глаза первого проводили его полет отстраненным взглядом, после чего блондин мгновенно оказался около кашляющего снайпера и занес руку. Сначала демонтажник решил, что на этом их нелегкое путешествие и закончится. Но в следующий момент страшный удар был заблокирован лезвием черного меча. Малышка Мишель мгновенно переместилась к поверженному Джею и закрыла его своим телом. В ледяных глазах блондина что-то мелькнуло, но вскоре оно исчезло, и блондин, не сбиваясь с ритма, нанес новый удар. Похоже, первый не собирался вести долгие беседы и задавать глупые вопросы. Скорее всего, он знал, на что идет, когда атаковал снайпера. Ну, в этом не было ничего удивительного, как раньше заметил Фрэнки. Этот парень был довольно умным. «Эй, Синий», — внезапно сказал стоящий рядом капитан Мугивар, — «нам пора идти». «Чего?» — не понял демонтажник, не в силах оторваться от обоюдного града ударов двух монстров. «Мы должны спасти Робин», — спокойно сказал Мугивара, поправляя свою шляпу. Фрэнки пораженно на него уставился, после чего перевел взгляд на ужасающую битву. К этому моменту Джей уже встал и проводил прицельные выстрелы из винтовки, пользуясь защитой Мишель. Все было настолько быстрым, что демонтажник понятия не имел, помогают ли эти выстрелы. К этому моменту первая и вторая превратились в два смазанных пятна. Но как же, нерешительно заметил Фрэнки, продолжая следить за происходящим. Они и его семья, это их дело, просто сказал Луффи. А у Робин нет семьи, но у нее есть команда. И я ее капитан, решительно заявил капитан Мугивар, после чего повернулся и пошел ко входу в башню. Фрэнки нерешительно огляделся и очень тяжело вздохнул. На секунду в голове демонтажника мелькнул очень важный вопрос, и ему-то какое дело до всего этого, но потом этот самый вопрос быстро исчез. Ника Робин умела читать древние тексты, оставленные исчезнувшей цивилизацией. Его учители, фактически, старший брат отдали все, чтобы защитить секрет древнего оружия. А если Ника Робин заставит перевести эти тексты, и секрет оружия будет раскрыт, получается, вся жизнь Тома и Айсберга будет втоптана в грязь. Все их труды, все жертвы и испытания, что они перенесли, перестанут иметь какое-либо значение, потому что те ублюдки победят. Кэтти Флам не мог этого допустить, так что его выбор был очевиден. Фрэнки подавил невольную дрожь при виде набирающей обороты битвы и побежал за беспокойным резиновым парнем. К этому моменту тот остановился около больших двойных дверей, ведущих в башню, и глубоко задумался. И тут Фрэнки вспомнил все те случаи, когда парень был задумчив, ему не понравились эти воспоминания. «Нет», — кратко сказал демонтажник. Капитан Мугивар оторвал руку от подбородка и сияюще улыбнулся. «Нет», — уверенно повторил Фрэнки, делая медленный шаг назад. Сзади что-то взорвалось. Мужчина не хотел думать, как и что именно. «У меня появился потрясающий план», — весело сказал капитан пиратов. «Парень, прямо сейчас я не боец», — решительно сказал Фрэнки. «У меня больше нет колы, сейчас я двигаюсь из чистого упрямства», — быстро пояснил демонтажник. На лице парня отразилось явное недоумение. И именно здесь Фрэнки понял, что либо он пояснит свои слова, либо ему придется участвовать в потрясающем плане. Наверное, если он сможет, но лучше не рисковать. «Я вроде как киборг, и кола мое топливо», — просто пояснил Фрэнки, отделяя кисть от руки и демонстрируя металлическое дуло. Челюсть капитана пиратов отвисла и с тихим стуком врезалась в землю. Откровенно говоря, зрелище было немного неестественным и жутковатым, но хей, Фрэнки был человеком, который сам себя вскрыл и переделал в киборга. Было очень мало вещей, которые могли его ужаснуть. «Ты робот», — с каким-то тревожащим трепетом прошептал Мугивара. В его глазах сияли звезды. В этот момент что-то внутри Фрэнки осознало, что он совершил чудовищную ошибку. К сожалению, мужчина не до конца понимал, в чем именно. И тут в отдалении снова что-то взорвалось, и капитан пиратов резко мотнул головой. «Это потом», — совсем не беспокоящий пробормотал Мугивара, — «надо спасти Робин», после чего повернулся к напряженному Фрэнки. «Теперь мне еще больше жаль, что из-за моего потрясающего плана я не смогу взять тебя с собой», — очень грустно сказал Мугивара. Почему-то Фрэнки ощутил непередаваемое облегчение. «Тогда ты ищешь колу, а я пойду наверх», — уверенно заявил парень, поворачиваясь к стене башни. Фрэнки нахмурился. Идея оставить этого парня наедине с его потрясающим планом ему не особо понравилась. Но, с другой стороны, время уходило, а без подпитки Фрэнки был довольно жалким зрелищем. Будет справедливым сказать, что сейчас он просто будет мешаться под ногами. А если в башне остался кто-то опасный, то лучше встретить его во всеоружии. К тому же, сейчас тот жуткий блондин был отвлечен, но это может быть ненадолго, и если этот Джей проиграет, то им следовало действовать быстро, хотя Фрэнки не думал, что вся кола мира поможет ему победить это. «Хорошо», — кратко согласился Фрэнки, «но мне нужно знать, куда ты идешь и как ты вообще узнал, где держат Ника Робин», — внезапно осознал демонтажник. Мугивара Луффи не был человеком плана, он был человеком действия. В таком случае, как он вообще нашел их камеру? Вряд ли парень догадался допросить дозорных. «Хм», — среагировал стоящий у входа парень, «а, я просто шел вверх и бил всех в каждой комнате», — просто сказал капитан пиратов, «итак, пока я не нашел вас». Фрэнки медленно моргнул, после чего задумчиво кивнул. «Ну да, именно это парень бы и сделал. Значит, я дозаправлюсь, а потом буду идти вверх, пока не услышу звуки разрушений», — спланировал великий тактик Фрэнки, после чего решительно пошел в направлении кухни, где бы она ни находилась. «Хм, и где все дозорные, когда они нужны? Надо бы найти одного и допросить». И с этой мудрой мыслью, синеволосый мужчина побежал вдаль, хищно осматривая окрестности. Луффи проводил его слегка тоскливым взглядом. Робот — это настоящий робот. И он уверенно уходил вдаль, после чего хрустнул шеей и обошел башню так, чтобы увидеть небольшую дыру, ранее проделанную в стене. Мугивара прищурился, примиряясь к возможному расстоянию, после чего крепко схватился за ближайшие выступы и начал растягивать свое тело. Спустя некоторое время парень оказался достаточно удовлетворенный, с резким выдохом, катапультировался вверх. Конечно, он не долетел. Луффи был хорош в горизонтальном полете, но полет в небеса был не совсем в возможностях резины. К тому же, было физически сложно примериться к маленькой дыре в подобной верхотуре. Он же не Джей. Нет, все, что сделал Луффи, так это сократил возможное расстояние до верха довольно рискованным образом. Иначе говоря, капитан Мугивар устремился в небеса, после чего с хрустом врезался в стену башни, проделав в ней небольшую дыру своей не очень умной, но решительной головой. После чего, при помощи головы повис, застряв в этой самой стене. Если бы Фрэнки знал, что пытается сделать парень, то попытался бы его отговорить. Но Фрэнки ушел на поиски колы, посему его намерения и советы были никем не услышаны. Спустя несколько драгоценных секунд, Мугивара Луффи пришел в себя и пошарил рукой по стене, после чего резким ударом проделал в ней небольшую дыру. Повторив подобное с другой рукой, парень достаточно укрепился, чтобы со странным чпоком вытащить голову из дыры, поднять припорошенную каменной пылью голову и прикинуть примерное расстояние до опаленного отверстия. Луффи широко ухмыльнулся, вынул руку из дыры и проделал новую, несколько выше, и, таким образом, уверенно пополз ввысь. Это, несомненно, был один из самых безумных, идиотских и невозможных планов по проникновению куда-либо. Если бы кто-то из команды Мугивар, исключая Зара, этот мог одобрить, или несчастные Фрэнки услышали о подобном плане, то немедленно бы его отвергли. И тому было сразу несколько причин. Начиная с того, что любой командующий с мозгами стал бы охранять огроменную дыру в стене и заканчивая тем, что любой командующий, не являющийся ужасающе некомпетентным идиотом, немедленно бы перевел заключенного из разрушенной темницы в более защищенное место. К счастью, нынешний командующий СР-9 был ужасающе некомпетентным идиотом. Удивительная штука жизнь. И именно благодаря этому идиоту, а также тому факту, что Элдис скорее застрелится, чем даст совет кому-то вроде Спандама, когда Луффи долез до дыры, Ника Робин все еще была в камере, и ее охраняли всего два очень грустных дозорных, из дыры поддувало. Спустя пару мгновений дозорные перестали быть грустными, потому что стали очень испуганными, а спустя еще пару секунд, они уже не мерзли, не грустили и ничего не боялись, ибо добрый кулак Мугивар и Луффи отправил их в страну сновидений. «Уходи», — кратко сказала совсем не замерзшая Ника Робин, все еще прикованная наручниками к стене. «Не», — кратко отказался Луффи, протискиваясь сквозь решетки, «как снять эту штуку?» Задумчиво пробормотал капитан Мугивар, осматривая наручники. «Луффи, я не хочу, чтобы меня спасали!» Зло огрызнулась Робин, отпихивая задумчивого парня. «Я устала так жить! Я хочу умереть!» Со слезами на глазах воскликнула женщина. Луффи слегка удивленно на нее посмотрел, после чего молча пожал плечами. Он был весьма простым парнем, легко принимающим странности других людей. Отчасти этим объяснялся тот факт, что его доктором был говорящий северный олень. «Хорошо», — смиренно согласился Луффи, — «ты можешь умереть, как только я вытащу тебя отсюда». Сказав это, парень на мгновение запнулся и нахмурился, «но сначала ты поговоришь об этом с Чоппером и Джеем». «Чоппер, доктор, а у Джея есть куча странных книжек о головах людей», — уверенно кивнул Мугивара. Бровь Ника Робин раздраженно дернулась. «Я не психически больна», — огрызнулась женщина. «Угум», — отстраненно согласился Луффи, после чего фыркнул. «Эти наручники такие прочные», — проворчал капитан Мугивар. Робин еле слышно зарычала и пнула резинового парня в живот. Тот, как настоящий резиновый парень, гордо ее проигнорировал. «Как ты не понимаешь», — устало сказала Робин, — «пока я живу, меня будут преследовать. Правительство готово на все, чтобы меня схватить. Даже если я выживу здесь рано или поздно, они доберутся до меня, и тогда вы». На этой фразе голос женщины отчетливо задрожал, и она до боли прикусила губу. Луффи перестал возиться с наручниками и неожиданно внимательно на нее посмотрел. «Робин», — странно серьезно сказал Луффи, — «ты боишься, что из-за тебя за нами будут гнаться плохие дозорные», — решил уточнить капитан Мугивар. «Да», — тихо сказала женщина, бессильно повиснув на своих цепях. Луффи задумчиво кивнул. «Тогда тебе нечего бояться», — широко улыбнулся капитан пиратов, — «потому что даже без тебя плохие дозорные от нас не отстанут», — весело заявил Луффи. «Чего?» — не поняла Робин. «Мы помогаем Джею забрать отсюда его семью», — жизнерадостно пояснил капитан Мугивар. Ника Робин очень медленно моргнула, после чего тряхнула головой и каким-то пустым взглядом уставилась на своего радостного капитана. «Вы», — омертвело пробормотала Робин, — «вы помогаете дезертиру СР склонить к дезертирству других агентов СР?» Пустым, безэмоциональным голосом уточнила женщина. «Ага», — активно закивал Луффи. Нижнее веко Робин нервно дернулась. «Ты издеваешься», — сердито крикнула несчастная женщина. «Я здесь фактически продаю свою жизнь, а вы глупые, сумасбродные, вы настоящая команда самоубийц», — воскликнула Ника Робин. «Мдам», — обозначил свое участие в беседе Луффи, лениво ковыряясь в ухе. «А еще мы немного порушили этот остров и побили кучу дозорных, не знаю, считается ли это», — задумчиво пробормотал Мугивара. «Да», — воскликнула Робин, — «это считается. Ну, теперь уже ничего не изменить». «Ши-ши-ши-ши-ши», — захихикал капитан, после чего мгновенно посерьезнел. «Робин, даже без семьи Джея мы бы не бросили тебя здесь. Если ты устала и хочешь умереть, я не понимаю этого, но не буду считать это глупым. Но только, если ты действительно этого хочешь», — твердо сказал Луффи, — «ты можешь решить, но перед этим мы приплывем в самое хорошее место, закатим самую лучшую вечеринку, Санджина готовит огромную кучу вкуснейшего мяса, а потом мы споем кучу пиратских песен, и тогда ты решишь. Но это будет не здесь. Я не позволю тебе умереть здесь, Робин. Ты моя Накама, и как твой капитан я попробую все, чтобы ты снова захотела жить», — с несвойственной ему серьезностью заявил Луффи. Губы Робин слегка задрожали, а черные глаза подернулись водянистой дымкой. «Я просто», — хрипло прошептала женщина, — «я действительно хочу, чтобы вы были счастливы», — почти нерешительно, будто опасаясь произнесенных ею слов, произнесла археолог. Будто опасалась, что мир немедленно накажет ее за то, что она осмелилась желать. Луффи покачал головой и легко похлопал Робин по голове. «Ты очень умная, но такая глупая», — вздохнул капитан Мугивар. «Мы не можем быть счастливы без тебя, Робин», — просто сказал Луффи. И именно после этой фразы женщина окончательно сломалась. Тело Ника Робин крупно задрожало, по щекам потекли слезы, а из горла начали вырываться лихорадочные всхлипы. «Мне так страшно, Луффи», — прорыдала несчастная женщина. «Не хочу умирать, я действительно не хочу умирать», — почти крикнула Ника Робин, разом выпуская весь свой страх, ужас и отчаяние от надвигающейся смерти. Луффи внимательно на нее посмотрел, после чего очень мягко погладил женщину по шелковистым, черным волосам. «Я очень рад», — легко произнес капитан Мугивар. Его фигура расслабилась и плечи слегка опустились, будто с него только что сняли тяжелую, тянущую к земле ношу. А потом губы Луффи разошлись в новой, более легкой и безбашенной улыбке, после чего он уверенно встал. «Робин, тебе лучше прикрыться», — спокойно сказал Мугивара. «Я буду выбивать кусок стены», — уверенно заявил он, примиряясь к месту крепления наручников. «Нет, ей не нужно прикрываться», — внезапно донеслось из-за решетки, не стоит ломать камеру еще больше. Тело Луффи резко напряглось, а потом он ощутил, как что-то схватило его за горловину жилетки и жестким рывком выбросило из камеры прямиком через легендарную дыру в стене. Первую секунду парень пережил незабываемое ощущение полета. Во вторую он зло зарычал и схватился руками о стену, пытаясь замедлить свое падение. Точнее, попытался схватиться. Его пальцы впились в камень, но не смогли удержать вес парня и начали скользить по белой поверхности. Они не стерлись до крови только из-за его резинового тела. Не то, чтобы ему, говорил Луффи, было дело до телесной боли и ран. Не в этот самый момент. Примерно на третьей секунде пальцы Луффи встретили пустоту, и он рефлекторно схватился за выступ, после чего ударил ногами вперед. До ушей Мугивары донесся хруст стекла, и он на полной скорости влетел в большое белое помещение. Почему здесь все такое белое? Тело Луффи повалилось на пол, а потом пару раз перекрутилось, и чья-то нога резко ударила Мугивару в живот. К счастью, в этот раз парень успел среагировать и заблокировал удар руками. Из-за силы удара он отлетел к стене, но сильно не пострадал. Луффи тряхнул головой и рывком встал с холодного каменного пола, после чего резко развернулся к окну. На него пристально смотрели хищные, желтые глаза. В разбитый оконный проем влетел белый голубь и уселся на плечо высокого мужчины с аккуратной черной бородкой. Луффи нахмурился и ощутимо посуровил. «Голубятник», — мрачно сказал парень. Плохой дозорный с голубем окинул его равнодушным взглядом, после чего его губы расползлись в кривой, кровожадной ухмылке. «Не мешайся», — сурово сказал Луффи, вставая в боевую стойку. «Мне надо спасти Робин». Хищные глаза презрительно прищурились. Голубь проворковал что-то резкое и с громким хлопаньем крыльев сорвался с плеча своего хозяина. А потом тело плохого дозорного начало расширяться в стороны, трансформируя его фигуру в гротескное, похожее на желтую человекоподобную кошку существо. «Я бы поиграл с тобой», — лениво сказал голубятник, «но мой начальник настаивает на срочности». «Корабль за Ника Робин почти прибыл», — медленно сказал он, вытягивая черные, острые когти, «поэтому ты умрешь быстро». Луффи задумчиво прищурился, после чего опустил готовые к удару кулаки, согнул колени и зачем-то оперся об одно колено ладонью, опустив кулак второй руки до земли. «Тогда я тоже не буду тянуть», — спокойно сказал парень, «недавно я выучил пару очень крутых штук. Твоя крутая штука, или моя крутая штука, посмотрим, чья круче», — совершенно серьезно заявил капитан Мугивар. Агент СР-9 презрительно ухмыльнулся и вытянул палец. Луффи прищурился и сказал: «Геарсицонт». Лучче быстро моргнул. «Ты только что сказал название приема, прямо во время сражения?» — на всякий случай переспросил агент СР-9. А потом ему в лицо врезался странно розовый, слегка дымящийся кулак. Часть 64. Отчаянная битва. Ника Робин сидела в своей камере и очень сосредоточенно выворачивала крепление цепей к наручникам из стены. Да, она была слаба из-за наручников Кейросики, да, сами наручники были сделаны таким образом, что их нельзя было взломать, но Робин не прожила бы все эти годы, если бы такие мелочи могли ее остановить. Археолог напряженно нахмурилась и вогнала в каменную кладку очередной осколок от разрушенной ранее стены, после чего вбила его глубже своим неразрушимым наручником. Рано или поздно у нее получится. Главное выбраться из этой камеры, и там будет ее команда. Они спасут ее. Робин знала, что они это сделают. Лежащие на полу дозорные начали медленно шевелиться. Робин досадливо на них покосилась, взяла лежащий на земле камешек, отлетевший от той же стены, и приготовилась прицельно метнуть его в цель. К сожалению, ее плану помешала внезапно открывшаяся дверь. Робин резко отодвинулась от крепления и повернулась ко входу. Там стояли очень нервный спандом и мерзкий мужчина в черном костюме. «Демон Ахары», — неторопливо сказал Алдис, — «мы рады сообщить, что ваш корабль прибыл раньше времени». «Да», — неприятно ухмыльнулся спандом, подходя к двери камеры, — «пора отправляться». Первым, что сделала Робин, как только открылась скрипучая дверь, было метнуться вперед и изо всех сил укусить руку с ключами. Спандом мерзко завизжал и уронил их на землю. Робин подхватила ключи и вышвырнула их в дыру в стене. Алдис проводил их философским взглядом, после чего перевел взгляд на визжащего и прыгающего по камере спандама. По пути он пару раз наступил на лежащих без сознания дозорных, которых Алдис окинул еще более философским взглядом. Картина представляла собой довольно неприглядное и откровенно клоунское зрелище. Мужчина в костюме очень тяжело вздохнул. «Если хочешь что-то сделать, делай это сам», — произнес древнюю как жизнь мудрость Элдис, после чего натянул на руки толстые черные перчатки, достал из внутреннего кармана запасные ключи и осторожно двинулся к камере. Сражение с Би всегда подчинялось нескольким очень простым правилам: держись на расстоянии, даже не думай сражаться с ним без заранее подготовленного поля битвы, и, самое главное, не зли его, так как ярость делает первого сильнее. Джей с отстраненной горечью отметил, что нарушил их все. Парень понятия не имел, почему он все еще жив. Сначала его спасли безжалостно вбитые рефлексы, благодаря которым он машинально принял стойку Тиккея, когда Би его ударил. Потом его спасла Эм, начав отбивать атаки первого и давая Джею время перестроиться. Но теперь Джей проводил выстрел за выстрелом и понимал, что их атаки вообще не приносят никакого результата. Би умудрялся одновременно отбивать атаки Эм и уворачиваться от пуль снайпера. Черный меч фехтовальщицы не мог оставить на его коже ни царапины, и для этого первому не требовались специальные стойки или подготовка. В молодости Джею всегда казалось, что он просто окутывает свои руки чем-то, и это что-то было постоянно активно во время боя. В особо плохие битвы, когда молодой парень действительно думал, что Би хочет его убить, Джей даже мог видеть это что-то как еле заметное марево силы. Данная техника была одной из особенностей Би, которые так пугали других кадетов, одним из навыков, которые делали первое место Би буквально неоспоримым. Раньше Джей считал, что Би усовершенствовал стойку Тиккея так, чтобы укреплять тело без необходимости в бесценных мгновениях концентрации. И, в каком-то смысле, парень был прав. Ведь техники СР-9 были урезанной, несовершенной версией воли. Джей и Эм сражались с человеком, который научился использовать волю усиления в 10 лет. Откровенно говоря, шансов у них было мало, и время этих шансов утекало все стремительнее, по мере того, как Эм выдыхалась, а у Джея заканчивались по-настоящему мощные пули. Дело было дрянь, и с этим нужно срочно что-то делать. А как часто говорил капитан Багги, когда ты чувствуешь себя в тупике, взорви его. Нитроглицерин все делает лучше. Джей всегда считал, что это очень хороший совет. Поэтому снайпер резко выдохнул и парой прыжков поднялся на ближайшую крышу, после чего достал из внутреннего кармана плаща маленькие красные шарики. «Эм!» – отрывисто крикнул Джей, после чего кинул эти шарики в сторону сражающихся. Как он и ожидал, Эм поняла сигнал и резко отскочила в сторону. Би на секунду нахмурился, возможно, думая, какая тактика будет эффективнее – покрыть тело волей и проигнорировать странные шарики, отпрыгнуть, увеличив расстояние между ним и Джеем, или же резко рвануть вперед, чтобы достать стоящего на крыше парня. Как ни жаль, Би выбрал самый безопасный из предоставленных вариантов. Он отпрыгнул, избегая зоны поражения. Шарики столкнулись с каменной брусчаткой и в воздухе раздался громкий взрыв. Он был неожиданно мощным, для таких маленьких бомб, возможно, даже у Би не хватило бы сил защитить все свое тело, поэтому его вариант был верен. Впрочем, Джей особо не надеялся. Сражаться с Би всегда было очень-очень трудно. Би всегда был странно маниакально осторожен в тренировочных битвах с Джеем, хотя парень не понимал, почему первый так параноидален в битвах с предпоследним. Снайпер всего один раз смог прострелить ему ногу, после этого Би и стал параноиком. Он такой злопамятный, и охотник это прекрасно осознавал. Ему не нужен был взрыв, ему нужна пылевая завеса от раскрошенных в пыль камней. Как только серое облако пыли поднялось в воздух, Джей немедленно сосредоточился на всей скрытности, что у него есть, и искренне захотел буквально стереть себя из существования, после чего быстро сменил позицию, зарядил в Винни партию патронов и прищурился, изо всех сил вглядываясь в движущиеся силуэты. В пылевом облаке что-то мелькнуло, а потом Джей увидел, как из завесы вылетает миниатюрное женское тело. Точнее, нет, не так, Джей увидел, как кто-то швырнул женское тело, и то неумолимо полетело в сторону огромного обрыва. Дальше движения Джея были совершенно машинальными. Он прыгнул, сделал три шага воздушной походкой и поймал тело бессознательной Эм, а потом швырнул ее в сторону земли и поднял винтовку над головой, блокируя сокрушительный удар кулака. Земля под снайпером треснула, образуя небольшую воронку. От силы удара, крепко сжатые зубы парня почти треснули, а потом он ощутил, как кто-то резко пинает его в бок. Джей успел защитить ребра Тиккея им, но это не помешало ему снова отправиться в полет. Благо, на пути его полета оказалась очередная стена. Снайпер еле слышно рыкнул, упал на землю, а потом быстро откатился. Через секунду на место его головы приземлилась нога в белом ботинке, и на брусчатке появилась очередная воронка от удара. Джей одним прыжком оказался на ногах и отбил еще два удара кулаками, а потом из серой взвеси вылетело два ножа и с жалким, беспомощным лязгом столкнулись с защищенным кулаком Би. Сначала, механически бесстрастный первый среагировал на удар, и только потом непонимающий замер. Из тумана вышла невысокая фигура. В этот раз, на мальчике не было длинного шарфа и серого плаща, подаренного ему Джеем. Зет вышел на поле боя, одетый в белую безрукавку и белые же штаны. Его кожа и лицо были открыты любому, желающему увидеть. Ненормально красивая внешность не оказала никакого влияния на присутствующих. Находящиеся здесь, провели вместе все свое детство и давно выработали устойчивость на странную внешность Зета. Именно поэтому он и решился снять успокаивающие его слои. Плащ давал ощущение безопасности, но лишал исключенного агента нужной подвижности. А в этой битве, возможно, для Би разницы и не будет, но Зету требовалось все, что он мог получить. Пальцы первого еле заметно дрогнули. «Это бессмысленно», — кратко сказал Би. Зет тяжело сглотнул и поднял руки с зажатыми в них ножами. «Меня исключили, Би», — кратко сказал парень. Би еле заметно нахмурился. «Я же сказал», — раздраженно прорычал первый, — «я все исправлю». Зет крепче сжал рукояти и встал в боевую стойку. «Нет, Би, меня уже исключили», — снова повторил парень. И это было самым большим облегчением в моей жизни. Наконец-то перестать бояться исключения, тестов, миссий. И я не хочу снова бояться. Я устал бояться. Даже смерть легче, чем так жить, грустно улыбнулся Зет. Лицо Би стало совершенно, пугающе пустым и на секунду, на малую секунду, Джей осмелился надеяться. Я понял, тихо сказал первый. В его голосе не было эмоций, сомнений или колебаний. Только пустота, а потом он исчез в резком ускорении. Лицо Джея исказилось в ужасе, и он метнулся к Зету. Младший был самой легкой мишенью, а первый всегда был пугающе, механически эффективен. Кулак первого опустился и тело Зета резко вырвали из зоны удара, а кулак встретило черное лезвие меча. Ки крепко обняла младшего и быстро отпрыгнула назад. Би отбил атаку М, увернулся от пули Джея и поднял глаза на трясущуюся, плачущую Кей. «Зе, зачем?» — спросила младшая. «Какой смысл, если мы все умрем?» «Чтобы спасти оставшихся», — сухо ответил Би и нанес серию ударов по мячу М. На залитом кровью лице девушки отразилась боль, и ее правая нога подогнулась. Джей выругался и швырнул новую партию багги-бомбочек. Раздался взрыв, над разрушенной площадью поднялось новое облако пыли, и Джей снова затаился. «Проклятие! Это было глупо!» Зет сделал глупость, возможно, он надеялся, что Би передумает, но Зет знал Би хуже, чем Джей. Если Би что-то решал, он шел до конца. И теперь, Джею нужно срочно выследить полувеликана с Зетом на прицепе. Что, если задуматься, было не так уж и сложно. Джей прищурился и заметил высокую фигуру, проглядывающую в пыли. Снайпер поднял на уровень крыши, поднял Винни и прицелился. Если враг быстрее тебя, умнее и сильнее тебя, все еще есть шанс в него попасть. Шанс, когда он атакует добычу. В тумане что-то мелькнуло, и Джей выстрелил, судя по звуку. Пуля что-то задела, но снайпер не стал сильно надеяться. Он резко подался назад, чтобы сменить позицию, в любую секунду ожидая атаки Би, но, краем глаза заметил, что его бывшая цель даже не замедлилась. Джей точно попал в него, но Би даже не пытался увернуться. Он продолжал бежать вперед. Глаза Джея в ужасе расширились, и он выстрелил еще два раза. К сожалению, теперь Би знал, откуда прилетит выстрел, поэтому смог отбить атаки. Пыль начала оседать. Теперь Джей смог увидеть, как Би подсек ноги Кей, и она тяжело ударилась о землю. Би занес ногу над прижатым к ее груди Зетом, но был остановлен изрядно потрепанный М. «Глупо», — кратко произнес Би и ударил ее кулаком в живот. За эти краткие минуты М успела получить сотрясение мозга, перелом ноги и пару трещин в ребрах. Как и всегда, как бы она ни старалась, как бы ни тренировалась, Би всегда был на недостижимой для нее высоте. Он был сильным, а она слабой, и поэтому он отнимал у нее все. Просто закон жизни. М захрипела, ощущая, как ломаются еще два ребра, и ощутила, как по углу рта стекает кровь из ранее прокушенной губы. Девушка зарычала и нанесла восходящий рубящий удар, который был почти равнодушно заблокирован. Она ощутила, как что-то бьет ее в бок и отлетела к стене, а потом Би заблокировал удар, нанесенный сверху. Кей успела встать и приготовилась сражаться. В первую секунду девушка нанесла удар ногой, во вторую ощутила, как снова начало падать, в третью удар по ее голове был заблокирован рукоятью винтовки. «Вот и все», — холодно произнес Би, глядя на тяжело дышащего Джея, на снайпера, который вплотную приблизился к рукопашнику. Джей стиснул зубы, прекрасно понимая, что Би был прав. Как только Би приближался к Джею, это был конец тренировки. В прошлый раз его спасла Эм, но теперь девушка лежала у стены без сознания. Это был уже второй раз, такие частые травмы головы были откровенно опасны. Даже если она успеет очнуться, звон в голове, головокружение и головная боль сильно снизит ее эффективность. Би нанес 5 быстрых ударов. Джей отвел 3 из них и заблокировал 2. Его правая кисть хрустнула, а ребра мучительно заныли. Джей пытался думать. Огнестрельное оружие изначально было неэффективно по той простой причине, что Би отлично просчитал Джея. Снайпер сказал, что хочет спасти Би, значит Би должен жить. А это значит, что выстрелы Джея будут целиться в нелетальные точки. Все, что требовалось от Би, это защищать те части тела, попадание по которым сильно снизит его эффективность. Именно поэтому он и не стал уворачиваться от пули Джея, пока бежал к Кее. Именно поэтому он не стал искать снайпера, как только тот раскрыл свою позицию. Как только Джей сказал, что хочет спасти их всех, то сильно ослабил свою боевую мощь. С самого начала сражения, главным приоритетом Би стал Эм, как единственная из присутствующих, что действительно стремилась его убить, так как он пытался убить Джея, и теперь, когда она лежала у стены, Би он добился своего. Он победил. Би нанес еще 7 ударов. Джей отвел 2, отбил 4 и был вынужден принять последний натиккой. Еще одна кость в его теле жалобно хрустнула. Джей уже не различал какая, и парень вынужденно сделал шаг назад. Би занес кулак и схватил руку с ножом, другой рукой блокируя удар ногой сбоку. Зед застрял в хватке левой руки, а Кей правой. Джей воспользовался этим промежутком и выстрелил. Пуля была нацелена в правую половину груди. При должной медицинской помощи это можно было вылечить, но это не та атака, которую можно посчитать нелетальной. Был шанс, что первый не сможет это просчитать. Би среагировал мгновенно, он потянул руку Зета и ногу Кей на себя, перекрывая траекторию пули, одновременно смещая тело так, чтобы выстрел пришелся в плечо. После чего резко отшвырнул полувеликана и Зета, отбрасывая их к стенам ближайших домов. Джей невольно усмехнулся. Это было смешно. Это было просто-напросто смешно. Джей действительно ненавидел пользователей воли. Они имели настолько несправедливый разрыв в силе, что это можно считать жульничеством. Они просто обманывали сам мир, и мир охотно это позволял.